Честно признаться, мне немного не по себе от того, что придется противостоять этому старому льву. Я прекрасно понимаю, у Тайвина огромный опыт в большой политике, интригах, военном деле, есть толковые командиры, хорошо обученное и оснащенное войско, достойный противник. Однако это не повод отчаиваться. У меня есть свои козыри. Магия, полтора дракона, вихты, теперь еще огненные ходоки, поддержка Валантиса, Дорна и Простора. Победа вполне достижима. Бран Старк, точнее его астральная проекция, застала мое королевское величество в нужнике. Подрастающий древовидец слегка смутился при виде короля-колдуна со спущенными штанами. Не тупи, рассказывай, что удалось узнать. Много чего. Заложников Тиреллов держат в замке Клиганов, он находится рядом с западными холмами. Почему не в Красном замке? Ланнистеры опасаются, что вы высадитесь в Королевской гавани со своей армией или попытаетесь вызволить заложников, прилетев на драконе. А Тайвин не промах. Еще они собираются напасть на Простор, чтобы он потом не мог сражаться за вас. Лорд Тайвин говорил, что они выступают через 2 месяца, как только всех золотых мечей перевезут в Вестерос. Черт, дерьмовые новости ты принес. Прошу прощения, если чем-то не угодил. Хватит извиняться, к тебе никаких претензий нет. Ты оказал огромную услугу, предупредив меня. Наш договор в силе, вы вылечите мне ноги, вылечу, даже не сомневайся. Будешь как скаковая лошадь бегать. Значит, вы скоро отправитесь завоевывать 7 королевств? Получается так, иначе моих союзников сотрут в пыль. Лучше скажи, как у тебя учеба продвигается? Мои силы растут. Я могу заглядывать все дальше в прошлое, и мне начинает открываться возможное будущее. Как скоро Трехглазый планирует завершить твое обучение? Он не говорит. Ты посмотрел произошедшее в Башне Радости? Да, кивает Бран. Ваши слова подтвердились. Джон действительно наполовину Таргариен, моя тетка была его матерью. Рейгар не похищал Лианну, они любили друг друга. Восстание Роберта Баратиона основано на лжи. Тут ты упускаешь важную деталь, Бран, безумный король казнил без особых причин много знатных дворян, чем и спровоцировал восстание, а якобы похищение Лианны лишь подлило масла в огонь. Я считал, дело было в ней. У каждого великого дома своя правда, спорить бесполезно. Да, как там белые ходоки поживают за стеной, они что-то ищут, копаются в древних курганах первых людей, в развалинах старых замков и поселений. Жаль, а я рассчитывал, что они уберутся обратно в земли вечной зимы. По-моему, трехглазый ворон боится. Чего? Не знаю. Может, того, что ищут иные. Мне он не рассказывает. Держи меня в курсе новостей. Постараюсь. Мне не всегда удается улучшить момент для самостоятельного погружения в зелень. И проекция Брана исчезла. Получив откровение от Брана, я немедля созвал совет, где объявил о форсировании подготовки к вторжению в Вестерос. Баристан Силми займется вопросами военной логистики, а мы с Нирисом и Элайной в ближайший месяц постараемся обратить как можно больше безупречных и попутно слетаем к союзникам. К 16 тысячам моих солдат, недавние потери частично удалось восполнить, прибавится 6 тысяч от Валантиса, 2 полностью укомплектованных легиона плюс огненная длань. Армия Остапора теперь более, чем наполовину состояла из вчерашних гражданских, взявших в руки оружие. Они пойдут за мной, ведь помимо россказней о воле Владыки Света я пообещал каждому земли и богатство в Вестеросе, и обещание постараюсь сдержать. Власть в Остапоре передам Ахазу, все равно лучшей кандидатуры на должность правителя не нашлось. Главное, этот торгаш искренне презирает рабство. Элайна подслушивала его разговоры, а большего, думаю, не нужно. Валантис – самый крупный и древний из вольных городов. Его жители по праву называют себя наследниками Валерийской республики. Царящие здесь порядки со слов Нириса наиболее близки к тем, что были впавшие сверхдержаве. Также в Валантисе наиболее высокая концентрация носителей валерийской крови. С высоты птичьего полета город выглядел достойно. Тянущиеся в небо башни дворцов и храмов с круглыми золотистыми или остроконечными куполами, широкие вымощенные плитами улицы, обилие садов, парков, фонтанов. Почти идеальная античность, разбавленная местным колоритом. К сожалению, мы не достопримечательностями любоваться приехали, а вести серьезные переговоры с серьезными людьми. Сердце старого Валантиса – это необъятный лабиринт из старинных дворцов, внутренних двориков, башен, храмов, галерей, мостов и подвалов, заключенных внутри громадного кольца черных стен. Высота – около 70 метров, возведенные из литого черного драконьего камня, служившего одним из основных строительных материалов в Валирии. В старый город позволено ступать лишь тем, чья родословная восходит к старой Валирии. Я, Элайна в теле Дейнирис 2 и Нирис под требования подходили на 100%. Дракон приземлился на широкой площади прямо перед зданием местного аналога Сената. Удивление очевидцев трудно было описать. Последних драконов здесь видели более 200 лет назад. Следующие два дня я при посредничестве Нириса вел переговоры с волантийскими триархами и красным жречеством. Убедить их в богоизбранности Таргариенов не составило труда, мы с Элайной одновременно под изумленные возгласы вошли в костер. Моя спутница ничего не почувствовала, а вот мне слегка припекло. Даже легкие ожоги получил, но на них сраженная наповал публика не заострила внимания. Как и обговаривалось изначально, Валантис передает под мое командование два легиона огненную длань, я же обязался передать им драконье яйцо, едва драгон решит обзавестись потомством. Готовить войска к экспедиции валантийцы начали уже сейчас. Точка рандеву, солнечное копье в Дорне, куда мы направились следом. Перелет через летнее море занял менее дня. Украшенные позолотой купола замка Мартилла стали видны за много километров. Отличная вещь. Компас, с ним держать нужное направление удавалось без труда. Летишь себе строго на запад и ни о чем не волнуешься. Прилегающий к замку тенистый город представлял собой запутанный лабиринт кривых улочек, базаров и домов. Как и солнечное копье, так и прочие постройки выстроены из желто-коричневого саманного кирпича, глины с соломой. Складывалось такое впечатление, что я попал куда-то на земной Ближний Восток. Пустыня, жара, одетые словно бедуины дарнийцы. Приземлившись во дворе замка, мы наделали много переполоху. Вскоре появились дарнийские стражники с копьями наперевес, на стенах готовились открыть огонь лучники. «Спокойно!» — кричу им. «Я Визирис из дома Таргариенов, хочу видеть принца Аберина. Он знает меня в лицо». Пошли напряженные минуты ожидания. И вот, наконец, из замка появились семеро новых людей. Один из них был Аберином, его старший брат Даран, сидящий в инвалидном кресле с колесами, который толкал слуга, чуть позади огромный темнокожий амбал с секирой. Остальные трое, женщины, очевидно, любовница Аберина Иллария, на вид ей около 40, с двумя дочерьми. Появлением живого дракона у себя во дворе они были впечатлены. «Ваше Величество», — поприветствовал меня кивком головы принц Аберин, — «мы не ожидали, что вы прибудете так быстро. Есть тому серьезные причины. Предлагаю обойтись без лишнего официоза и сразу перейти к обсуждению наших дел. Время дорого. Чувствуете себя в солнечном копье как дома, ваше величество», — заговорил Даран. «Позвольте узнать, кто ваши спутники. Моя сестра Дейнирис и лорд Нирис из дома Паргалоров». Даран уставился на Элайну. «Но ваша сестра, насколько известно, трагически погибла от рук бунтовщиков. Владыка Света вернул ее к жизни обратно. Задавать лишние вопросы Мартиллы больше не решились. Пройдя по прохладным коридорам замка, мы оказались в небольшом саду с фонтантом, цветочными клумбами и фруктовыми деревьями. У фонтанта уже был накрыт стол с различными блюдами. «Присаживайтесь», — предложил Даран. «Вы наверняка устали, проделав столько долгий путь». «Благодарю, принц Даран». Иллария Сента и еще две змеи, называемые ее дочерьми, тоже решили присутствовать на совещании. «Так дело не пойдет, этим проституткам нужно сразу указать место. Так уж в Дорне заведено, что женщины имеют равные права с мужчинами. Кстати, леди Иллари и ее очаровательным дочерям, наверное, будет скучно слушать наши обсуждения военных планов. Неужели дамы не найдут более интересных для себя занятий?» Иллария Сента и ее змеи посмотрели на меня полными злобы глазами. «Еще бы, им смеет указывать, пусть в несколько завуалированной форме какой-то мужчина. Не понравились мне эти дамочки с того момента, как увидел их вживую. А Аберин с Дараном их еще терпит у себя дома. Не завидую им. Я согласен с его величеством, вам здесь будет скучно», — твердо обратился Аберин к Иллари. «Идите, прогуляйтесь». Змеи все же без пререканий подчинились своему попеку. «Так лучше», — сказал я, проводив взглядом своенравных дамочек. «Лишние уши нам ни к чему. Пожелание короля закон», — произнес Аберин. «Но хочу заметить, Илларии и своим дочерям я полностью доверяю. Любая утечка может обернуться для нас огромными неприятностями, учитывая, что мне известно». «И что же вам известно?» Даран скрестил пальцы. «Аберин много невероятных вещей рассказал о вас. Я вижу куда больше, чем доступно обычному человеку. Так вот, войска ланнистеров через 2 месяца начнут вторжение в простор. Я как узнал, сразу полетел к вам. Более того, на стороне нашего врага будут сражаться золотые мечи в полном составе. Золотые мечи? С сомнением в голосе ответил Даран. Корона по уши в долгах, у них не хватит золота оплатить услуги таких высококлассных наемников. Железный банк частично простил им долги и оплатил найм золотых мечей. С чего бы железному банку идти на такой шаг? Про события в Браавосе слышали? Я сжег храм безликих и тем самым записал железный банк себе во враги. Ростовщики тесно связаны с культом многоликого бога. Весьма необычные вещи вы рассказываете. Голос Дарана так и отдавал скептицизмом. У вас есть мысли, как поступить нам, ваше величество? Конкретный план, разумеется. Пока я буду осуществлять переброску войск из Астапора, Дорн созовет знамена и двинется в простор для оказания ему возможной поддержки. В течение этого месяца в Солнечное Копье также прибудет 6000 солдат из Валантиса. Вы убедили Валантис вступить в войну, одобрительно произнес Эберин. Это стоит многого, учитывая, что в последнее время там правят сторонники политики мира. Когда переброска войск будет закончена, нашим войскам предстоит разгромить основные силы ланнистеров, фриев и золотых мечей. Где и когда это случится, пока сказать не могу, но в случае победы дальнейшей задачей станет захват Королевской гавани и Ланниспорта. У нас есть 2 пожелания, изрек Даран. Думаю, вы не откажете нам. Какие? Первое. Никакой пощады ланнистерам. Их род должен навеки прерваться. Изображаю усмешку. По данному вопросу я полностью разделяю ваше мнение. Ланнистеры и все ветви этого дома будут полностью вырезаны, а их территория войдет в состав королевских земель. Хотя, Мирцелла находится у вас в заложниках. Я прав, ее судьба уже предрешена. Вы ее казните? Разумеется, подтвердил Даран. А голову пошлем ланнистерам. Девчонку не трогать, она ни в чем не виновата, жестко отрезал я. Джоффри действительно заслуживал смерти, но не могу сказать того же про его брата и сестру. Я бы даже предпочел не убивать Итаммина, но, к сожалению, придется. Что же нам с ней делать? Пошлите жить в самую отдаленную септу, под другим именем, без права покидать место ссылки. Чтоб никто про нее не знал, ланнистерам можете говорить любую ложь. Пожалуй, этот вариант нас устроит. Какое второе ваше условие? Дейнерис выйдет замуж за Тристана Мартилла, учитывая, что Элайна категорически не желает иметь дел ни с кем кроме меня. Да еще, скорее всего, бесплодно, я решил сказать Мартеллам правду. Хотя соблазн выдать бесплодную сестру за Дарнийца и тем самым крепче закрепить с ними отношения был высок, Дейнерис не может иметь детей. Вряд ли Тристан захочет иметь бесплодную жену. Хм, ладно, решим данный вопрос позже, протянул Даран. Тем более есть дела поважнее. Допустим, с ланнистерами и прочими мы разберемся, но остаются штормовые земли, верные Станнису, долина и север. Не волнуйтесь, принц Даран, проблема решится сама собой. Станнис скоро потерпит поражение от болтонов, а север с долиной сами прибегут просить меня о помощи. В чем им может потребоваться помощь? Я специально не посвящал Лабирина во все детали будущих событий. Про вихтов за стеной Дарнийцу известно, но вот про их нашествие нет. Оставил Микотку на потом. Белые ходоки готовятся вторгнуться на юг. Север и долина с ними не справятся. Мало кто в это поверит. Даже я не очень верю, хотя Аберин поведал мне об увиденном в Астапоре. Я вам могу хоть сейчас сделать вихтой показать, с чем придется сражаться. Найдите труп. Скептицизм Дарана вполне понятен, я принца не осуждал. Взрослые люди поверят в реальность старых легенд лишь в том случае, если получит наглядное подтверждение. Распоряжение дарнийского принца слуги выполнили в предельно короткие сроки, притащив в замок подгнивший труп какой-то дряхлой старухи. «Сойдет», — сказал я, осмотрев тело. «Теперь смотрите». В районе солнечного сплетения ощутился неприятный холодок. Конечности мертвички пару раз непроизвольно дернулись, а затем она встала с разложенных на полу носилок. В высохших глазницах зажглись голубоватые огоньки. Аберин на мою некромантию отреагировал сдержанно, а вот Даран с телохранителем и Илларией, я специально попросил позвать ее, чуть ли не обделались. Вытаскиваю свою нож и втыкаю вихту в брюхо, показывая его нечувствительность к повреждениям. Представляю вам настоящего вихта. Эта гадость за стеной бродит в огромных количествах, и с наступления зимы они попрут к нам. Как вы это делаете? Сухо спросил Даран. Использую магию белых ходоков. мы будем бить врага его же оружием. Остальные лорды не поверят в подобное, пока все сами не увидят. Оставьте Вихта себе в качестве наглядной демонстрации. Я их много могу наделать. Теперь понятно, почему вас колдуном называют. Вас это пугает, Даран, глупо это было бы отрицать. Поймите, моя основная цель – защитить нас, людей, от белых ходоков. Они главная угроза, а не железный банк с золотыми мечами. С драконом и Вихтами, я думаю, мы сможем их одолеть, а вот с армией иных придется помучиться. Что будет, если иные ударят в то время, пока мы будем сражаться с ланнистерами? Не ударит. Я вам гарантирую, предводитель мертвых ходоков мертв, и это сильно их ослабило. Пару лишних лет мы себе выиграли. Боги, вы ведь летали за стену, не так уж давно дракона видели на севере. Ага, выполнял работу ночного дозора, который в общем-то и забыл, для чего изначально создан. Видя задумчивого Дарана, я продолжил. Привыкайте, в дальнейшем вам предстоит постоянно сталкиваться со всякими магическими проявлениями. Лучше испытать шок сейчас, чем потом, когда столкнетесь с ними в бою. Как им противостоять? Дракон, дикий огонь, обсидиан, магия. Средств предостаточно, а попытаться с ними договориться не получится. Иные не люди, точнее не совсем люди. Они мыслят иначе, чувствуют иначе. Абсолютно чуждые нам создания, которые хотят построить свой мир. Большинству людей в уготованном белыми ходоками будущем иной роли, как в виде ходячих трупов, не уготовано. Вы много о них знаете, меньше, чем хотелось бы. Я не знаю, как они думают, какие предпримут шаги. В любом случае в Дорн они не пройдут. Не обольщайтесь, грядущая зима обещает стать самой сильной со времен долгой ночи. Даже Дорну не отсидеться в стороне. Кстати, не забудьте снабдить армию теплой одеждой. Неизвестно, как сложатся события и насколько затянется война. Где мы найдем столько теплой одежды за такой короткий срок? Придется вам самим решать эту проблему. Об оснащении своих войск я позаботился заранее. Поймите, нам придется воевать не ради того, что вы могли отомстить или я мог посадить свой зад на железный стул, на кону само наше выживание. Не один час я рассказывал Мартеллам про Вихтов, белых ходоков, особенности их производства и убиения, боевые и магические возможности. Наш разговор плавно дошел до обещанного исцеления Дарана Мартелла от подагры, из-за которой он почти не мог передвигаться самостоятельно. Осмотр и сеанс излечения решено было провести в личных покоях Дарана. Его негр-телохранитель остался сторожить вход. Больше никого не допустили. Принц вообще старался не демонстрировать свою болезнь посторонним лишний раз. «Позвольте я взгляну на ваши ноги, Даран». Принц стянул с себя мокасины, явив свои деформированные, покрасневшие стопы. «Вот что значит отсутствие нормальной медицины. Как хорошо, что у меня есть сила короля ночи и магия теней. Боги одарили меня подагрой, ваше величество», — усмехнулся Даран. «Я едва могу пройти из одного конца комнаты в другое. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Давайте с плохой. Полностью вылечить это вряд ли получится. Ваши суставы уже деформированы, исправить их вряд ли получится. А какая хорошая новость? Я смогу существенно облегчить ваше состояние, боль уйдет, болезнь прекратить прогрессировать дальше, и вы будете должны придерживаться строгой диеты. Никакого вина, пейте только воду и травяной чай. Поменьше соленого, мяса, рыбы. Это плохая новость. Невысокая цена за возможность поддерживать здоровье. Когда приступаем? Сейчас, я вынул ритуальный нож. Просто расслабьтесь и меньше двигайтесь. Даран насторожился, увидев колюще-режущий предмет в моих руках. Зачем нож? Не волнуйтесь, никого я резать не собираюсь. Нож мне нужен в качестве средства, фокусирующего и направляющего магию. Я начал монотонный распев заклинания. Тени в комнате искажались, меня очертания, метались из угла в угол. Увидев это, Дарана обуял ужас, но он сохранял самообладание по мере возможностей. Через несколько минут сеанс завершился. «Все?» – осторожно спросил Мартеллу. «Ритуал закончен?» «Да». «Ноги болят?» Даран пощупал стопы, покраснение на которых практически спало. «Боги, ничего не болит. Попробуйте встать». Правитель Дорна неуверенно встал на ноги и попробовал сделать пару шагов. Из-за деформации суставов нормально ходить он уже никогда не сможет, но даже это лучше кресла-каталки. Невозможно. На лице Дарана отразилось счастье. Как видите, магия не зло. С ее помощью можно делать и благие вещи. Таким образом я помог очень многим людям. Дорн с вами до конца, мой король». Смотря вслед улетающему на восток дракону, Аберин обратился к стоящему уже на своих на ногах старшему брату. «Думаешь, мы сделали правильный выбор, присягнув ему? Ты сам видел, на что он способен, и после этого еще сомневаешься? Брат, я боюсь, как бы мы не пожалели потом о своем решении. Клятвы принесены, мы признали Таргариена своим королем», — сказал Даран. «Обратного пути нет. Помнишь сказки, которые нам в детстве сиделка рассказывала? Про белых ходоков, боги холода, боги ночи, белые тени, а глаза синие и яркие, как звезды, и такие же холодные. Ну и, наш король, похоже, сам является белым ходоком. Описание сходится. Пусть так, мне он показался достаточно честным и открытым человеком, я не чувствовал в его словах фальши. А уж поверь, в этом мне нет равных, Аберин. С ним надо быть осторожнее, как и с любым другим союзником. С этим особенно, пока он свои обещания сдерживает. Меня вот на ноги поставил, ты сильно хромаешь». Даран развел руками. Таргариен сказал, что суставы деформированы, с этим он ничего не может поделать, зато боль и отек ушли. «Я давно не чувствовал себя так хорошо, пожалуй, даже смогу отправиться во главе войска в простор. Уверен, полностью, брат, пора мне вспомнить былое. Выходит, мне придется остаться здесь?» «Да, дождешься прибытия легионов из Валантиса и армии Таргариена, все как и обговаривали. Завершив дела в Вестеросе, я с Элайной и Нейрисом вернулся в Астапор и продолжил готовить войска к отправке. Собирали провиант, оружие, обмундирование, чинили корабли. Ежедневно Элайна обращала в ходоков по 5-6 безупречных, делать больше было опасно. Рекорд за день – 8 человек, однако за это моей помощнице приходилось расплачиваться тошнотой, головной болью и кровотечением из носа. Я сказал ей не перенапрягаться, но все равно неплохо, чуть более, чем за месяц в моей армии будет около 200 огненных ходоков. Через инициацию выразили желание пройти кровные всадники Дейнирис, Баристан Силми, Белый Слизень и сам Нейрис. Я пошел им навстречу. В конце концов, они пока еще не давали повода усомниться в себе. Такие дары автоматически дают плюс к верности и лояльности. Правда, обнаружился один побочный эффект. Обращенные почти не могут противиться приказам Элайны, той, кто сделал людей ходоками. Пока лишь Нейрис с Баристаном оказались в состоянии порвать магический поводок. Я не особо волновался из-за этого. Элайна сегодня и не подумает пойти против меня. Как насчет потом? Потом я понаделаю белых ходоков верных лишь мне в гораздо большем количестве. Дополнительным моим достижением стал криокинез, работающий от страха, отвращения и прочих негативных эмоций. Достаточно подумать о том, чего боишься или что ненавидишь, и результат примерно в трети случаев обеспечен. Лед, стоящий на столе кувшиш с водой и не думал замерзать. Лед, щелкаю пальцами. Содержимое глиняной емкости мгновенно обращается в ледышку. Почему-то по щелчку процент успеха выше, чем если я ничего не делаю. Начинаю понимать, как оно работает. Для гарантированного успеха нужно закрепить определенный жест или действие. Странно все это. Элайна наблюдала за моими тренировками, сидя в кресле и попивая вино. Почему именно щелчок пальцами, а не кивок головой, например? Наверное, тут дело в психологии кроется. Для взаимодействия с магией ведь требуется своего рода триггер. Триггер – странное слово. Катализатор – нет, спусковой механизм, как на арбалете. Все равно не понимаю. Да забей, я сам мало что понимаю. А ты переживал, что не способен овладеть. Спасите Ширин. Этот голос, разнесшийся по комнате, не спутаешь ни с чем. Начальство снова дает работу. Элайна от неожиданности вздрогнула, пролив кубок с вином на одежду. Вот так всегда, это мое любимое платье, между прочим. Помолчи лучше, устремляю взгляд к горим на столе свечам. Кто такая Ширин? Дочь Станниса. А, да, теперь вспомнил. Ее папаша на костре сжег, чтобы тучки разогнать. Есть одна проблема, как нам ее найти и не вытащить вовремя? Ответа не последовало, однако Элайна зависла, уставившись в огонь. Я вижу образы, он мне показывает путь. На запад, за большим лесом, потом повернуть на север. Да не так быстро. Замерзшая река, деревня, еще 30 лиг севернее. Да, там будет их лагерь. Элайна переключила внимание на меня. Найдешь дорогу? Найду. Но вылетать нужно ровно в срок, не минутой раньше или позже, иначе можем потерпеть неудачу. Когда отправляемся? Завтра, едва тень от нашей пирамиды заслонит 2/5 сада. Урглора, видать, все по минутам рассчитано. Он бог вроде. Вообще странно, Можно же Мелисандре из огня пальчиком погрозить и запретить сжигать девчонку. Она красная жрица, да, уточнила Элайна, да, а они все за редкими исключениями непробиваемые фанатики. Так может поэтому Рглор поручает такие ответственные дела тебе? Ты способен здраво оценить ситуацию. Готовиться к отбытию долго не пришлось. Захватили теплую одежду, да нагрузили запас провизии на неделю. Оставалось лишь как следует выспаться. Примерно в 2 часа следующего дня я с Элайной и Белым Слизнем в 3-й раз подряд отправился в Вестерос. Успел возненавидеть длинные перелеты на драконе. В лицо постоянно дует встречный поток воздуха. Холодно, седло натирает зад, а уж если приспичит по нужде. Комфортабельные авиалайнеры в мир льда и пламени к несчастью не завезли. Впрочем, не нужно жаловаться. Дракон здесь самое быстрое средство передвижения. 5 дней пути изрядно вымотали всех. Однако приказы Рглора стоит выполнять без возражений. Зачем же ему понадобилась дочка Станниса Баратиона? Что в ней такого важного? Не знаю. Для меня Ширин может быть полезна тем, что с ее помощью можно попытаться перетянуть на свою сторону штормовые земли. Как-никак, законная наследница, чье происхождение в отличие от отпрыска в Серси сомнению никто не подвергает. Хороший пиар получится. Сын безумного короля спасает от костра дочь брата узурпатора, который хотел принести ее в жертву огненному богу. Элайна благодаря полученным от Рглора видениям легко находила дорогу, по ее словам, словно 2-й раз здесь пролетает. Драгон парил совсем низко над землей, 100 метров, из-за пурги видимость была отвратительная. А ведь нужно еще обнаружить лагерь войск отца года. Мы наворачивали над волчьим лесом круги в поисках искомой цели, делая небольшие перерывы. Драгону нужен отдых, а Элайне немного отогреться. Зато мне и белому слизню хорошо, мы не испытываем на себе пагубное воздействие холода. Я вообще стал в этих условиях бодрее, ощутил серьезный прилив сил. К концу 6-го дня удача нам улыбнулась. Стихия немного отступила, буран утих. С неба теперь тихо сыпал мелкий снег, дальность обзора увеличилась до 5 километров. Вон, на участке земли, свободном от леса, находился палаточный лагерь на 3-4 тысячи человек. И с этой горсткой людей Станнис всерьез хочет завоевать себе железный трон, упрямый самонадеянный дурак. Сделай пару кругов. Управляемый Элайной драгон 3 раза облетел место дислокации сил Станниса. Мне этого вполне хватило, чтобы разглядеть среди палаток и шатров скопление людей, собравшиеся вокруг обложенного хворостом и дровами столба. А к столбу привязана девочка. Увидел я и женщину в красных одеяниях с факелом. На белом фоне они сильно контрастировали. Появление дракона отвлекло этих недоумков от жертвоприношения. Мы подоспели в самый раз. «Снижайся там!» — кричу Элайне, после чего обращаюсь к белому слизню. «Белый, готовься к высадке!» Воины Станниса в страхе разбежались, когда дракон приземлился посреди их лагеря. Только Мелисандра не сделала ни шагу. Спешно спрыгиваем с драгона, ловя на себе изумленные взгляды солдатни. «Отвяжи девчонку!» «Понял!» Белый слизень бросается к столбу и освобождает приговоренную к смерти Ширин, перерезая мечом веревки. Несмотря на уродливые черные пятна, покрывающие часть лица, это вполне обычный ребенок лет 13. Она очень сильно напугана. Что должно быть в голове у человека, готового ради хорошей погоды заживо сжечь собственного ребенка? Нет, Станнис, твоя участь вполне заслужена. Пока безупречный возился с веревками, я и драгон стояли на стороже, готовые поджарить или заморозить по щелчку пальцев любого, кто посмеет напасть. Но никто не нападал. «Кто ты?» — чарующим голосом заговорила Мелисандра, находящаяся буквально в 5 метрах от меня. Стройная, грациозная, выше среднего роста, полногрудая, с тонкой талией и сердцевидным лицом. Медные волосы, необыкновенные красные глаза и безупречно гладкая, молочно-белая кожа, одета в красное платье и плащ с капюшоном. Видимо, холод ей не помеха. Я обратил внимание на золотую цепь с рубином, сними ее, и вместо обворожительной красавицы появится страшная старуха. Мелисандра, глаза красной жрицы расширились от удивления. Мы с тобой не знакомы. Подхожу к ней и со всей силы бью кулаком в лицо. Мелисандра падает без чувств. Надеюсь, я ее не убил. Скоро познакомимся. Поднимаю бессознательное тело на плечо и направляюсь к дракону. Интересно потом будет побеседовать. Одновременно с этим белый слизень закончил вызволение Ширин. Можно улетать. Ты понимаешь, Ширин, что твои родители пытались с тобой сделать? Сидя у костра, дополнительно согреваемые свернувшимся рядом драконом, мы могли все спокойно обсудить. Принести в жертву владыке света. «Мы спасли тебя от смерти». «Спасибо вам за это», — ответила девочка. Она была растеряна и не знала, что делать дальше. «Тебе нельзя обратно к родителям. Полетишь с нами». «Куда?» «В Иссос, в Астапор, если точнее». «Ты не против?» «Нет, а кто вы?» «Я Визерис из дома Таргариенов. Это моя сестра Дейенерис, а это Белый Слизень, мой верный слуга». «Какое странное имя!» «Белый Слизень. Безупречным не дают привычных имен», — чисто по-солдатски отчеканил боец. «Господа не считали нас за людей. Когда нас забирали у родителей, то отрезали». «Стоп!» — прервал я Безупречного. «С детьми он явно не умеет общаться. Давай свои истории потом расскажешь. Ширин и так немало пережила. На, поешь. Сую дочери Станниса пару фиников. Вкусно». «Разумеется, в Вестеросе финики трудно найти». «Ох». Пребывавшая без сознания Мелисандра начала приходить в себя. «Очнулась, ударил я Мелисандру не слабо, аж нос сломал». Жрица с трудом нашла в себе силы присесть и тут же обнаружила, что связано по рукам и ногам. «Вы Таргариены, какая догадливая, только у вас во всем мире есть живые драконы. Может, освободите меня? Обещаешь вести себя смирно?» «Обещаю». «Ловлю на слове, я перерезал веревки на руках и ногах Мелисандры. Сейчас посмотрим, какие сладкие речи она будет лить в мои уши. Пошли прогуляемся, есть разговор». Я увел красную женщину в сторону от костра, главным образом, чтоб Ширин ничего не слышала. «Значит, вы Визерис Таргариен. Мне интересно знать, как вы нашли лагерь Станниса и еще больше, с какой целью прилетели сюда аж из Иссоса?» «По прямому приказу владыки света, я должен был спасти девочку от смерти на костре. Вы лишь прикрываетесь именем владыки», — с полной уверенностью изрекла Мелисандра. «Я же исполняю его волю. Тебе так хочется думать. Посмотри, куда привели Станниса твои советы. Он и его люди уже обречены. Кого не убьет холод, добьют болтаны. Тот, кого ты считаешь Азор-Ахаем, таковым не является. Пламя не лжет. Пламя не показывает всех деталей. К тому же будущее изменчиво, не стоит так уж сильно полагаться на огонь. Твои слова лишь подтверждают твою ложь. Как думаешь, я нашел тебя? С помощью магии. А еще я знаю, что ты на самом деле являешься дряхлой старухой. Облик молодой тебе придает ожерелье. Ты родила от Станниса тень, убившую его брата Ренли. Еще ты встречалась с братством без знамен, точнее с неким Берриком, которого много раз возвращал к жизни Тарос из мира. Потом ты купила у них за золото бастарда Роберта Джиндри, по-моему, он кузнец. С помощью пиявок и выпитой ими крови бастарда ты прокляла раба Старка, Джоффри и этого, у железнорожденных правитель который. Мне продолжать? На лице Мелсинадры отразилась целая гамма эмоций. Но больше всего было удивление и неподдельного страха. Чего она так испугалась, если сама способна напугать до чертиков кого угодно? Чего молчишь? Я же помимо девчонки спас тебя от ошибки, о которой потом ты будешь очень сильно жалеть. Зачем я вам понадобилась? Как зачем? Будешь служить мне оракулом, делать тени и воскрешать мертвяков. А то мои красные жрецы ни на что не годны, даже в пламени могут едва что-то разглядеть. С чего вы взяли, что я соглашусь? Если Эрглор явит себя, ты мне поверишь? Сначала пусть явит себя. Да легко. Сейчас только второй костер разведем. Зачем нужен второй? Чтобы не травмировать бедную Ширин. Наломать сухих веток с ближайшего дерева и развести костер оказалось не самой сложной задачей. Сложнее будет убедить Мелсинадру присоединиться ко мне. Я сунул руку в огонь и, ловя на себе изумленный взгляд красной жрицы, подержал ее какое-то время. Посмотри, никаких ожогов. Некоторые колдуны, не служащие владыке, тоже так умеют. Ладно, а что скажешь насчет этого? Поворачиваюсь к костру. Владыка, прошу, яви себя. Жрица Мелисандра не верит, что я исполняю твою волю, и убедить ее никак не получается. 10 секунд тишины, а затем из пламени звучит потусторонний голос. Служи Таргариенам, как служишь мне. Красную жрицу надо было видеть. Она упала на колени, а на глазах выступили слезы. Да, владыка, я сделаю так, как велишь ты. Убедилась? Немного успокоившись, Мелисандра ответила. Прошу прощения за свое неверие, ваше величество. Твой путь со Станнисом был ошибкой. Эрглор избрал исполнителем своей воли меня и мою сестру, собственно говоря, Дейенерис Таргариен и есть Азор-Ахай. Это точно, рожденная среди соли и дыма, точнее некуда. Все свидетельства налицо, ее невосприимчивость к огню и болезням врожденная. А ваша? Я летал за стену, видел, что там водится. Но, самое главное достижение, нам удалось прикончить короля ночи, предводителя белых ходоков. После его убийства ваши глаза стали синими, да, можно потрогать вашу руку, на здоровье. Мелисандра обхватила мою ладонь и задумчиво посмотрела мне в глаза. Нравится, определенно, вас коснулась сила великого иного, сила тьмы и смерти. Нет никакого великого иного, белые ходоки лишь вышедшие из-под контроля оружие. Их создали дети леса для войны с первыми людьми. Я со своим наставником немного разобрался в этой древней магии и могу теперь спокойно делать своих белых ходоков или их противоположность, огненных ходоков. Ты же видела глаза белого слизня, они словно янтарь. Во мне сила льда, в нем сила огня. Никого не касался великий иной, это просто результат колдовских манипуляций. Внутри вас никакой веры. И тем не менее, владыка избрал вас. Не понимаю, мной движет не вера, а желание выжить. Даже если отбросить всю метафизическую чушь про вечное противоборство жизни и смерти, белые ходоки все равно остаются серьезнейшей угрозой. Если мы их не остановим, человеческая цивилизация в этом мире последует туда же, куда ее предшественники. Дети леса, великаны, глубоководные. Наше место займут иные, оставшихся людей обратят в рабство и используют в качестве среды для размножения. Я хочу это предотвратить. Вы сказали, что убили предводителя иных, этого короля ночи, и тем самым отсрочил неизбежное. На несколько месяцев или лет, есть время заняться ланнистерами. Тут мне понадобится твоя магия, Мелисандра. Что могу такого я, чего не можете вы? Видеть будущее в пламени, создавать теней убийц и много чего еще. Я владею магией крови, но на недостаточно высоком уровне. Просто нет времени для погружения в это с головой. Я пошел другим путем, стараюсь овладеть лишь теми заклинаниями, которые проще в освоении и использовании. Например, сложнейшие ритуалы для воздействия на судьбу определенных людей, требующие соблюдения особых условий, мне пока без надобности. Думаю, в таком случае, я могу принести пользу. Сколько тебе лет, Мелисандра? 96. Мой наставник постарше будет, хотя иллюзия качественная. Это не иллюзия, сухо ответила Мелисандра. Сразу видно, обсуждение этой темы не доставляет жрице никакого удовольствия. Пока на мне одето ожерелье, мое тело молодо. Когда украшение снято, я возвращаюсь в истинный возраст. То есть ты одновременно молода и стара? Да, бабушка Шредингера, блин, есть же эликсир, замедляющий старение. Мелисандра усмехнулась. Секрет эликсира молодости известен очень немногим магам, а те, кто им владеет, не станут делиться просто так. Откуда ожерелье взяла? Ценность представляет рубин. В нем заключена магическая сила, дарующая мне молодость. Ожерелье с камнем даровал мне один колдун. Он сказал, что камень он обнаружил в развалинах Стигая, в краю теней. Я слышал, туда люди не рискуют соваться. Некоторые смельчаки все же решаются. Единицам удается вернуться назад. Давно ты подружилась со Станнисом? 6 лет находилась при его дворе, считала его истинным Азорахаем. Людям свойственно ошибаться. Мне казалось, сам владыка направлял меня. Раз ты будешь служить мне, то хочу прояснить сразу. Сжигать на кострах невиновных я не позволю, в противном случае отправишься вслед за ними. Но владыка света требует жертв. Имеет значение лишь ее ценность, возразила фанатичка. Тот, кто служит Рглору, должен быть готов жертвовать Богу самое дорогое, что у него есть. Чушь собачья, которую вы сами придумали. Сойдет любая жертва. Я отправлял на костер убийц, насильников, грабителей, и этого Рглору хватает с избытком. Владыка часто с вами говорит, я могу обратиться к нему в любое время за ответом, но стараюсь не тревожить его по всяким мелочам. Это очень необычно. Обычно Рглор общается через видение в пламени, которые еще нужно правильно интерпретировать, а тут он говорит словами. Ты заметила, что он говорит прерывисто, выдерживая длинные паузы, словно наша речь дается ему с трудом. Ересь, вскочила Мелисандра. Владыка света есть сама жизнь. Для истинного бога нет ничего невозможного. Владыка света демон из пекла. Он один из неких высочайших, которые, насколько могу судить, не уступают друг к другу в силе. Владыка покарает тебя за такие речи. Начало заводиться Мелисандра. Но огонь продолжал мирно потрескивать, не проявляя паранормальных свойств. Угомонись, женщина. Ты старше меня в 4 раза, видела многое, но так и не сделала правильных выводов. Может, именно поэтому владыка сделал ставку на меня, а не на тебя? Мелисандра немного успокоилась. Вряд ли на нее подействовали мои слова, скорее она сама сделала это волевым усилием. Насколько помню, она не отличалась вспыльчивостью, всегда выглядела умиротворенной. Приношу извинения за то, что дала волю чувствам. Ничего страшного. Подумай как следует над моими словами и тем, что Рглор, несмотря на это, продолжает покровительствовать мне. Я оставил Мелсинадру наедине с огнем, а сам вернулся в компанию Элайны, Ширин, Белого Слизня и Дракона. Глава 15. День Д. Завоевание Вестероса вступило в активную фазу после нескольких лет ожидания и подготовки. Мне будет в некоторой степени легче осуществить задуманное, чем Эйгону-завоевателю. Я заручился поддержкой Дорна, Простора, Валантиса, у меня есть дракон, вихты и магия, но и противник более, чем серьезный. Свежие сведения от Брана говорили о том, что этийцы просто так от Визириса Таргариена не отстанут. Крупная шайка узкоглазых колдунов обосновалась в королевской гавани при дворе короля Таммина, в дополнение в 7 королевств прибывают отряды наемников самого разного толка, от высококлассных золотых мечей до откровенного сброда, состоящего из дикарей, разбойников, пиратов. У ланнистеров и фриев по примерным оценкам численность армии составит минимум в 90 тысяч штыков вместе с наемниками, людьми лордов речных земель и примкнувшей к ним части простора. Костяк моих сил составит часть армии тиреллов, сохранившая верность сюзеренам, 60 тысяч рыл. Простор, богатейшие после запада королевства и самые густонаселенные, они могут позволить себе держать настолько громадную армию. Добавить сюда 15 тысяч человек от Дорна и 22 тысячи моих людей вместе с волантийскими союзниками. 3 тысячи вихтов за солдат можно не считать, силы примерно равные. Будет неплохо, если удастся перетянуть к себе штормовые земли, благо законная наследница осталась жива. Ширин я на первое время оставил в Дорне под защитой мартиллов, послав в штормовой предел сообщение с предложением примкнуть ко мне. Надеюсь, что-нибудь получится. Сосредоточься, нужно больше деталей. Сидящая у жаровни Мелисандра сосредоточенно вглядывалась в огонь. Каких именно? Опиши местность, время суток, доспехи солдат, день. Замок со стенами из камня и дерева, рядом протекает река, еще там есть большой мост из камня. Это не то, замков и рек с мостами в Вестеросе полно, это может быть как простор, так и западные земли. Чьи там солдаты полегли? Сейчас, дайте сосредоточиться. Да, много мертвых, погибших не от меча или стрелы, а от огня. Какие доспехи? Разные. Из-под тела торчит щит с изображенным на нем львом. Мелисандра чуть наклонила голову, а в десятке шагов от него изорванное знамя с желтыми черепами. Ясно, войска ланнистеров и золотые мечи. Можешь сказать, кто победил в битве? Похоже, что вы. По полю ходят солдаты и проверяют выживших. Звучит обнадеживающе. Мелисандра сделала то, чего не удавалось другим красным жрецам, увидела в деталях первую битву с ланнистерами и их союзниками. Начало кампании обещает стать успешным. Попробуй оценить численность убитых. 1000, 2000, вряд ли больше. Не самое крупное сражение, получается. Среди врагов была пара людей низкого роста с раскосыми глазами. Похоже, они произносили какие-то заклинания. Да знаю я про них, этийские колдуны, орден Красного Василиска, успели прискакать к ланнистерам. Мелисандра немного удивилась. Откуда вам о них известно? Думаешь, я от одной тебя сведения получаю? Нет, у меня имеются и другие источники. Лицо Мелисандры приобрело обеспокоенное выражение. Если орден отправил своих людей аж в Вестерос, значит вы им где-то перешли дорогу. Про битву при Юнкае слышала, а кто не слышал? Армия Юнкая и Остапора обратила в бегство 200 тысяч дотракийцев. Дотракийцев этих наускивали этийцы. Против меня даже использовали заклинание призыва первичной тьмы, из-за которого я лишился дракона. Видимо, владыка вас действительно ценит, раз вы остались живы после этого. Рглор тут ни при чем, я жив благодаря силе короля ночи. Так используйте ее против этийцев, только так вы сможете победить их. Кто бы научил еще? Я применяю лишь малую часть заложенного потенциала. Впрочем, мы отвлеклись от главного. Видишь еще что-нибудь? Мелисандра покачала головой. Больше ничего. Ну, что ж, по сравнению с прочими красными жрецами твои видения более цельные и отчетливые. Этому нужно долго учиться, посвятить себя полностью служению владыке. Ладно, ладно, я понял. Я выжимал из Мелисандры пользы по максимуму. Пытался разглядеть будущее, провел с ней тот самый ритуал с пиявками и королевской кровью, направленный на причинение смерти врагам. Подействует или нет, не знаю, но для галочки сделать стоило. Мы прокляли всех взрослых ланнистеров, исключив Мерцеллу и Таммина. Девчонку в общем-то можно не убивать, а король недоросы своей нерешительностью и неопытностью сыграет нам на руку. Не переставал ослабевать поток людей, обращаемых в огненных ходоков. За 40 с небольшим дней количество сверхлюдей, включая Нейриса и Бариста на Селме, достигло 293. Маловато, конечно, но, учитывая временные рамки, вполне неплохо. 300 спартанцев будут брошены на самые сложные участки сражений, им я сразу об этом сказал. Никто не включил заднюю передачу. Отказаться от ритуала можно было в любой момент, но после обратного пути не будет. Нашел также и того, на кого можно спихнуть управление пушечным мясом в виде вихтов, на Копперфильда, такое прозвище дано поднятому трупу колдуна из Дома Бессмертных. Мозгов и магических возможностей лича хватало, чтобы гнать толпу дохляков в нужном направлении. В мое отсутствие Копперфильд способен выполнять указания белого слизня или иных огненных ходоков. Что самое интересное, на попытки общения со стороны обычных людей вихт-иллюзионист никак не реагирует или скорее не может их понять. Судя по всему, восприятие мертвых основано на некой магической сенсорике, поэтому уловить они могут лишь тех, кто с ними на общей волне. Рядовые же вихты огненных ходоков, видимо, слышат, но расшифровать исходящие от их сигналы не в состоянии, ума не хватает. Нейрис едва успевал записывать результаты наших опытов, наблюдений и открытий. По мере работы с Паргаларом я сделал вывод, что старик находится со мной не столько из желания урвать побольше власти, богатств и славы, сколько из-за научного интереса. Так даже лучше. В будущем Нейрис вряд ли станет помехой для меня, ведь его больше заботит исследование, сам их процесс, нежели становление лордом. Хотя стать хозяином речных земель старый колдун не отказался. Так незаметно прошел последний месяц моего нахождения в Астапоре. Последняя 1000 безупречных отбывала в солнечное копье на кораблях. Вслед за ними готовился последовать и я с Элайной на драконе. Я выступил перед народом с речью, сообщил, что дальше мой путь лежит в Вестерос и отныне они должны взять свою судьбу в свои руки. Всю полноту власти передал Лахазу и городскому совету, они будут опираться на армию из вольнонаемных горожан, которую я создавал последний год. Конечно, большая часть армии предпочла последовать за мной, но оставшихся 3000 бойцов на первое время Астапору хватит. Особых иллюзий я не питал. Рано или поздно установленный мной порядок рухнет и все вернется на круги своя. Рабство из умов этих людей за несколько лет не изжить, да и сыны Гарпии воспрянут с новой силой. Но я не прощался с Эссосом, если все сложится удачно, через 10 или 100 лет обязательно вернусь сюда в качестве завоевателя или освободителя. Главное подать себя публике правильно. Будешь по ним скучать? Насмешливо спросила Элайна, ждавшая, пока я уложу пожитки в сумке драконьего седла. По этому городу и людям? Нет. Разве скучают по месту привала в каком-либо путешествии? Это была временная остановка. Закончив укладывать вещи, я остановил взгляд на пирамиде, где прожил последние пару лет. Или все же скучаешь? Пытаюсь прочувствовать поворотный момент в нашей истории. Когда мы с Элайной прибыли в Солнечное Копье, нас встретила целая делегация из Дарнийской знати, сюда затесались даже выходцы из простора. Пока шла переброска войск, Мартиллы созвали своих вассалов для проведения военного совета и официального принесения клятв истинному королю. Кворгиллы, Сантагары, Вейты, Гаргалины, Айронвуды, Дарнийские и прочие дома один за другим преклоняли колено и приносили официальные клятвы верности династии Таргариенов. Не то чтобы это абсолютная гарантия верности, но в случае ее нарушения репутация отступников будет сильно запятнана. Примерно как у фреев, устроивших побоище на красной свадьбе, после этого события на правящий речными землями род смотрит как на отморозков-беспредельщиков. Тут же я встретил триарха Малаквамыгира, возглавившего волонтийский экспедиционный корпус. Это был довольно старый человек с абсолютно седыми волосами, почти без зубов, однако держался на ногах еще уверенно. Он носил черный камзол, украшенный серебром, как и большинство волонтийской знати. «Думаете, я помогаю вам ради какого-то драконьего яйца, ваше величество?» — сухо произнес триарх. «На собрании в Валантисе я поддержал вас совсем не ради какой-то материальной выгоды. И на Азорахе вместе с Рглором я плевать хотел. Какова же ваша цель?» «Месть. За Талису. То есть ваша дочь была женой покойного Робба Старка, оторва сбежала еще в юности, не сиделась дома», — грустно сказал Малаква. «Хотя у нее все было. Ну, она нашла свое счастье, пускай оно длилось недолго. Мы должны перебить фреев и ланнистеров до последнего младенца. Будьте уверены, Триарх, все так и будет. Тут наши цели и стремления полностью совпадают. Я хочу возглавить поход на утес Костерли. Посмотрю, что можно сделать. Многим лордам может не понравиться то, что ими станет командовать иноземец. Триарх оглянулся по сторонам. Хочу заметить, мой опыт в военном деле больше, чем у любого ныпощенного ублюдка в этом зале. Я полжизни провел в спорных землях, воюя с миром и Тирошем. Не обижайтесь, Триарх, но специфика ведения боевых действий в Вестеросе и Эссосе существенно различается. У вас основная роль придается легкой коннице и пехоте, а здесь правит бал, закованные в железо рыцари. Именно поэтому отдайте хотя бы четверть сил мне. Мои тактические навыки могут оказаться неприятной неожиданностью для противника. У вас есть опыт проведения осады крупных городов? Однажды 6 месяцев командовал осадой Валисара, когда тот устроил восстание. Немного подумав, я дал свой ответ. Хорошо, под ваше командование будет передано дополнительно 10 тысяч человек. Тейвин Ланнистер и его командир имеют серьезный опыт в военном деле, но они привыкли воевать по-вестеросски. Посмотрим, что будет, если мы начнем действовать не так, как они ожидают. Ваше Величество, надо поговорить. Справа от меня возникла проекция Брана Старка. Я принес новые вести. Прошу прощения, Триарх, мне нужно отлучиться ненадолго. Разумеется, я покинул обеденный зал, где собрались лорды, и направился до ближайшего балкона. Не нужно людям видеть говорящего с воздухом короля, учитывая, кем являлся биологический отец данного организма. Выкладывай. Войска Ланнистеров и Золотые Мечи выступили из Королевской Гавани. Сегодня днем, чуть раньше намеченного срока, но да ладно. Что задумал Тейвин? В чем заключается его стратегия? Я мысленно похвалил себя за то, что переменил Брана на свою сторону. Такие шпионы встречаются 1 на 1 000 000 человек. Он разделили свою армию на 2 части. Треть их сил отправилась защищать утес Костерли, другая двинулась в направлении высоких садов. Тейвин хочет быстрее разбить силы простора, затем взять под контроль перевалы в Красных горах, чтобы вы не смогли покинуть пределы Дорна. Хитрая сволочь. А как Ланнистеры собрались защищаться от дракона? Они долго обсуждали это. Мистер Квиберн предложил поставить стрелометы на повозки и оснастить их особым поворотным механизмом. Итийцы ничего не предлагали. Их главный, Мингахар, сказал, что его люди могут наварить снадобья, делающего солдат сильнее, а еще делать миражи, которые собьют вас с толку. Кому поручено защищать утес Костерли? Тириону Ланнистеру. А в простор выступил сам Тейвин, вместе с цареубийцей и золотыми мечами. Еще раз благодарю за сведения. Мы же договорились. А мой отец всегда говорил, что надо держать данное слово. Да, твой отец был хорошим человеком. Он воевал против вашего отца. Король Лейрис был сам виновен в случившемся восстании. Под конец жизни он совершенно утратил связь с реальностью. Но вы не такой. Ты меня не знаешь. Я делал ужасные вещи и сделаю их еще больше. Можешь сам просмотреть. Также вы помогли многим. Той умирающей женщине, которую случайно заметили в подворотне, тем обреченным бедолагам, спасенным от серой хвори, и много кому еще. Хотя могли просто пройти мимо и не обращать внимания. Не буду же я говорить Брану, что делал подобное нисколько из жалости, хотя она тоже присутствовала, сколько для пиара. А что думаешь насчет жертв для ритуалов, сожженных на костре сынах Гарпий, убитых тенью с моей подачи? Вы вынуждены были это делать. Даже хороший правитель вынужден проливать кровь. А парень не промах, несмотря на свой возраст, умеет делать правильные выводы. Рад, что ты понимаешь. Я стану трехглазым вороном, поэтому должен понимать суть вещей и событий. Старикан знает о наших с тобой разговорах? Нет, мотнул головой Бран. Пока я говорю с вами, трехглазый видит зеленые сны, то есть дрыхнет без задних ног. Да, а как там белые ходоки поживают? Не знаю, ворон запретил даже близко приближаться к ним. Раз вы видите меня, значит и они увидят. Слава богам, хоть в этой реальности у Брана мозги есть. Или это результат моего вмешательства? Правильно, не рискуй понапрасну. Если все сложится так, как задумано, возможно, мы даже заберем тебя из-за стены. В диких землях много опасностей, а ты нужен мне живым и невредимым. Что сейчас, что потом, правда? Правдивее некуда, маленький лорд и будущий хранитель Севера. А, вот я тебя и нашла, на балконе появилась Эйлайна. Не отвлекаю вас от беседы, ты его видишь? Обращаюсь к Эйлайне. Та немного удивилась. Разве не должна? Это проекция Брана Старка. Ее вообще по идее не увидеть. Да, Элейна подошла к Брану и провела сквозь него рукой. Забавно. Как вы можете меня видеть? Обратился Бран к моей спутнице. Его величество впитал силу Ходока, а вы? Я, между прочим, тоже. Хотя дело, наверное, не в этом, а в том, что тени сами способны изначально видеть скрытое от глаз большинства людей. Ты ведь знаешь, кем я являюсь на самом деле, мальчик. Меня зовут Бран Старк, насупился пацан. Я законный лорд Винтерфилла и хранитель Севера, а вы насильно захватили тело Дейенерис Таргариен. Какие мы важные, рассмеялась Элейна. Настоящая Дейенерис умерла еще 2 года назад. Это тело принадлежит чужачке из другого времени, к сожалению. Только оно мне и подходит. Вы будете женой короля, я уже, можно сказать, его жена. Нас обручил сам владыка света. Нам пора, решаю прекратить этот бессмысленный разговор. Нужно обсудить с лордами еще кучу вопросов. Пока, Бран, до встречи. Весь день и половина ночи длилось мероприятие. По итогам проведенного саммита была окончательно утверждена стратегия войны. Этап 1. Принять удар ланнистеров и золотых мечей в просторе, отстоять высокие сады, а затем обратить врага в бегство. Этап 2. Наши силы разделяются на 2 части. Основная часть армии идет брать Королевскую гавань, 30 тысяч мечей под руководством Аберина и Малаква идут осаждать утес Костерли. Этап 3. После взятия Королевской гавани, как экономического и политического центра страны, все силы будут отправлены в западные земли для проведения капитальной зачистки от ланнистеров. Этап 4. Захват речных земель, если те не признают мою власть, продолжит оказывать сопротивление. Много вопросов лорды задавали насчет штормовых земель, долины и севера. Воевать еще с ними, когда на носу зима, занятие самоубийственное. Больше людей потеряем от холода, голода и болезней. Но я успокоил напыщенных аристократов, хотя нет, не успокоил. Представленный вихт произвел на них огромное впечатление. С одной стороны теперь готовы обделаться со страху, зная о грозящем нашествии ходоков. С другой у них прибавится лишний повод поддержать короля Визириса Таргариена. Ведь только я способен на равных противостоять иным. Разумеется, если что-то пойдет не так, планы придется корректировать или даже менять, но какую-то общую линию выработать стоило. Больше всего работы ждет Элейну. В ближайшие месяцы она будет летать по Вестеросу туда-сюда, осуществляя разведку, поддерживая в случае необходимости войска огнем и, самое важное, помогать координации путем быстрой доставки сообщений между командующими армией и лордами. Вопреки опасениям к моим магическим возможностям большинство присутствующей знати отнеслось адекватно. Что, магия, круто. Удивились, позадавали вопросов, а затем сами начали наперебой предлагать идеи насчет использования паранормальных возможностей. А причина проста. В Вестеросе народ не слишком религиозен, конечно, почитать семерых или старых богов считается благим делом, но если человек будет пренебрегать религией, смерть на костре ему не грозит, просто будут шептаться за спиной. Даже колдовство у вестеросцев не считается чем-то жутко страшным и запретным, не то, что у христиан. На настоящих магов здесь смотрят не как на проклятых, а как на некую диковинку. Закончив с делами в солнечном копье, мы с Нейрисом и Элейной вылетели в высокие сады, родовой замок Тиреллов. Нужно познакомиться с Маргерией Ринделом Торли, которого возглавили командовать войсками простора. Говорят, отец Севмилла, один из лучших полководцев Вестероса и, что еще лучше, во времена восстания Баратиона он поддерживал Таргариенов. Со слов знавших Ринделла лордов я составил общий психологический портрет данного человека. Солдафон до мозга костей, грубый, жесткий, всегда говорит то, что думает и никогда ни перед кем не лебезит. Нужно завоевать его уважение. Этот человек в перспективе может быть очень полезен. Под крылом дракона проплывала жаркая Дарнийская пустыня, Красные горы, а ближе к вечеру местность сменилась бескрайними лугами и полями. Понятно, почему этот край называют простором. Теплый влажный климат, плодородные земли, в самые холодные зимы тут никогда не выпадает снега. Замок Высокие Сады расположен на холме в юго-западной части простора, на берегу реки Мандер, на пересечении морской дороги и дороги Рос. Тиреллы не зря разместили здесь свое родовое гнездо. Драгон под управлением Элайны несколько раз облетел замок по кругу. Я имел возможность подробно рассмотреть устройство высоких садов. Так, на всякий случай. Главную крепость опоясывают 3 кольца зубчатых стен из белого камня, одно кольцо ниже следующего. Между внешней стеной, окаймляющей подножье холма, и средней раскинулся знаменитый зеленый лабиринт, служащий как для развлечения, так и для обороны, замедляя продвижение противника к главной крепости. Старые здания внутри замка поросли плющом, по статуям и стенам вьются виноградные лозы и шиповник. Изящные круглые башни возвышаются над своими куда более древними квадратными соседками. В замке имеется крупная замковая септа и богороща с чердривами. Многие вестеросцы сочетают веру в семерых и богов детей леса. Вокруг высоких садов лагерем стояли армия численностью не меньше 70 тысяч человек. Вместе со знаменами простора виднелись и дарнейские стяги. Драгон приземлился на крышу центрального донжона. Нужно было видеть выражение несущих караул солдат. Чего застыли словно истуканы, таргариенов никогда не видели. Кричу обалдевшим от неожиданности бойцам. «Ваше Величество, зовите леди Маргеритиреллу, нам нужно с ней увидеться. Идемте за мной». Слегка заикаясь, сказал один из солдат в гамбизоне, с коротким мечом, «Мы ждали вашего прибытия».